Глава 1235. Контратака. Манхао внезапно посмотрел себе за спину, а потом опустил глаза вниз. Глаза под землей смотрели прямо на него. Хоть сам Манхао не заметил ничего необычного, его никак не покидало ощущение, будто за ним кто-то наблюдает. Раздумывая над странностью этого места, он следил за тем, как Хун Чэнь и Суань Дао Цзэ отбивались от волн врагов. Его раны тем временем постепенно исцелялись. На земле позади него глаза прищурились. «Какой прозорливый! Такое тело идеально мне подойдет. Если я вселюсь в него, тогда наконец смогу выбраться из этого богом забытого места!» За время нахождения на стеле раны Манхау успели исцелиться наполовину. Со стороны, где сражались Хун Чэнь и Сюань Дао Цзы, продолжал доноситься грохот взрывов, на них нападало все больше и больше теней. Удивительно, но от некоторых из них исходили эманации царства Дао, а значит, при жизни они являлись экспертами царства Дао. Сила их эссенции со временем истаяла, но инстинкты никуда не делись, вдобавок долгое нахождение в ауре смерти сделало их куда более страшными противниками. Даже Сюань Дао Цзинь на шутку встревожился, а вот Хун Чэнь уже трясло от страха. Она и ее спутник раз за разом посылали различные божественные способности, которые взрывались среди наступающих теней. Примерно в это время по земле начал стелиться сизый туман, постепенно окутывая весь мир. При виде тумана у Манхао волосы зашевелились на затылке. Без малейших колебаний он соскочил с занимаемого им места и, резко обернувшись, обрушил на него эссенцию божественного пламени. Ничего не произошло, но Манхао почему-то насторожился еще сильней. Мгновением ранее он отчетливо почувствовал тянущийся к нему неописуемый холод. Если бы он остался сидеть на вершине каменной стелы, то превратился бы в ледяное изваяние. Странным было другое. Нечто или некто сделал так, чтобы этот холод нельзя было почувствовать. Одно странно, все выглядело как обычно. Манхао медленно попятился и растворился в тумане. Вот только он не знал, что на месте, где он недавно сидел, действительно стояла размытая тень. Она полностью состояла из тумана, за исключением алых глаз, которые зорко смотрели на Манхао. «Он как-то почувствовал мое приближение», — пробормотала тень. «Похоже, у него необычайно чуткое божественное сознание». «Ничего страшного. Чем сильнее тело, тем сильнее стану я после того, как вселюсь в него. Я был заперт здесь слишком-слишком долго. Проклятье. Я просто обязан выбраться отсюда. Прорублю себе дорогу, если потребуется». Тень скривилась и растворилась в тумане. Тем временем Манхао со всей возможной скоростью мчался вперед. Чувство, нависшее над ним опасности, заставило его еще настороженнее отнестись к этому миру. Летя сквозь туман, он то и дело оглядывал сизую дымку. «Это место опасно и для меня, и для всех остальных. Появление этого тумана означает, что пора идти в контратаку». Он полетел к месту, где последний раз видел сражающихся Сюань Дао Цзы и Хун Чэнь. Довольно скоро послышался грохот идущей схватки. Крики Сюань Дао Цзы эхом разносились по округе, заполненные рябью магических техник. Вот только туман скрывал весь свет, поэтому Мэнхао ничего толком не мог разглядеть. Однако в его глазах разгоралось пламя желания сражаться. В конце концов он просто их закрыл, позволив 19 образом появиться у себя в голове. Они находились в разных местах, но всех окружал серый бесцветный мир. Эти сущности попали под контроль заговора жизни смерти. Глаза оставшихся в живых стали глазами самого Манхао. Он медленно летел через туман, избегая скрытых там сущностей, особенно самых опасных теней смерти. Через несколько дюжин вдохов он резко рванул вперед. Его открывшиеся глаза сияли жаждой убийства. Он сжал пальцы в кулак, отчего от него повеяло силой Всевышнего Дао Бессмертного и мощи физического тела. Он ударил убивающим богов кулаком, внезапно вынырнув из тумана прямо перед Хун Чэнь. В этот момент она использовала всю имеющуюся у нее магию, чтобы отбиться от напирающих теней смерти, что порядком вымотало ее, как вдруг появился Манхао и неожиданно атаковал ее. Прежде чем она успела понять, что происходит, убивающий богов кулак уже достиг цели. С грохотом кулак впечатался ей в грудь, вызвав фонтан кровавых брызг изо рта. «Манхао!» – завизжала она, отлетев назад. После внезапной атаки Манхао она вытащила магические предметы и приготовила божественные способности. Вопреки ее ожиданиям, из клуб сизого дыма внезапно вылетела лазурная птица Пен и полоснула ее когтями. Раздавшийся шум удивил даже Сюань Дао Цзы. Он хотел помочь старухе, но тут на него набросилось 10 обезумевших теней смерти. «С дороги!» – проревел Сюань Дао Цзы. «Помоги мне!» – воздух прорезал отчаянный крик Хун Чэнь. Перепуганная старуха видела лишь плотную стену тумана со всех сторон, поэтому ей ничего не оставалось, как броситься бежать. Ее грудь превратилась в кровавое месиво, а из трех ран в голове сочилась красновато-белая жидкость. Мэнхао тоже был не в лучшей форме. Все его раны кровоточили, все-таки не дождавшись их полного исцеления, он попытался убить старуху, отчего они опять раскрылись. Жажда убийства в его глазах ни капли не уменьшилась. Более того, она стала еще сильней. Он внезапно с небывалой скоростью рванул вперед, послав убегающую Хон Чэнь поток эссенции божественного пламени. Старуха заскрежетала зубами и магическим пассом ударила силу эссенции во все стороны, но Мэнхао уже находился в другом месте и атаковал ее мостом Парагона. Она закричала, от такого натиска ее тело начало разрушаться. К этому моменту Сюань Дао Цзы закончил разбираться с тенями, вставшими на его пути, и поспешил к ним. Мэнхао приложил к колбу четвертый фрукт нирваны и сорвался с места с чудовищной скоростью. Летя к Хун Чэнь, он вызвал медное зеркало. Повздыхав, попугай соединился с ним и без пререкания превратил зеркало в оружие. Из-за этого энергия Мэнхао резко возросла. Замахнувшись, он рубанул им по Хун Чэнь. Сейчас главным врагом Сюань Дао Цзы было время, и, похоже, она побеждала, поэтому он только и мог что бессильно кричать. Хун Чэнь тоже закричала, попытавшись прикрыться от этой атаки всей своей силой. К несчастью для нее, ранее ее ранило заклятие запечатывания небес, понизив ей культивацию. После последней атаки Мэнхао она была похожа на стрелу на излете, а значит, Мэнхао мог проигнорировать любой ее магический предмет или божественную способность. Зачерпнув всю силу своего физического тела, он вложил ее в удар оружия, который превратился в ослепительный росчерк. Крик старухи оборвался, когда ее голова слетела с плеч, а тело разорвало на части. Зарожденное божество попыталось сбежать, но в следующий миг его разрубило оружие Мэнхао. Еще один практик царства Дао погиб от рук Мэнхао. Изо рта Мэнхао брызнула кровь, лицо побледнело, магические предметы и божественные способности, посланные старухой, усугубили состояние его ран. И расправившись со старухой, он полетел прочь от поля боя. «Мэнхао!» – закричал ему вслед Сюань Дао Цзы. Его крик эхом прокатился по туманному миру. Неподалеку члены клана Мэн несли тяжелые потери. Забрызганный кровью Мэн Чэнь пытался спастись бегством. Хань Цинлэй тоже осторожно продвигался через туман. Несколько из его последователей уже погибли. Находясь здесь, в 33 преисподних, он понял, почему все так боялись этого места. В этом мире они были не единственными живыми людьми, были и другие. Это было началом открытия 33 преисподних, поэтому из всех сияющих разломов открылось около 3-5. Некоторые практики Альянса Небесного Бога решили попытать счастье в открытых разломах, правда, таких смельчаков нашлось не так уж и много. Примерно треть из них выбрала разлом Мэнхао. Эти храбрецы были непростыми практиками, слабейшие среди них обладали культивацией поздней ступени царства древности. Среди них были эксперты псевдо-дао, надеющиеся найти легендарные предметы, которые помогли бы практикам псевдо-дао избежать неминуемой гибели. Немало экспертов царства дао тоже отправились в открытые разломы, поэтому услышавшие крик Сюань Дао Цзы практики почувствовали, как их сердца начали биться быстрее. Во время своего бегства Мэнхао никак не отпускал кровавый кашель. Он убрал боевую форму зеркала и фрукт нирваны, его глаза полностью налились кровью, но ци и кровь продолжали все так же энергично бурлить. Алчность преследующей его тени постепенно распалялась. Тем временем Мэнхао внезапно наткнулся на тень смерти. «Давно мне не выпадал случай использовать великую магию кровавого демона», – прошептал он. Тень впереди, оказавшаяся практиком своим, кинулась на него. Мэнхао не стал помещать на нее запечатывающую метку заговора жизни смерти. Вместо этого он устремился вперед и ударил рукой. Его ладонь тотчас стала багряного цвета, и когда она коснулась тени, та задрожала, и в мгновение ока обратилась в пепел. Ее серая аура соединилась с ним, иссушив его еще больше. Похоже, она никак не помогла его ранам. Покачав головой, он полетел дальше. Вскоре его глаза заблестели, и он молниеносно рванул к практику царства древности впереди. Этот человек был одним из преследователей Мэнхао, но когда ситуация начала выходить из-под контроля, он сбежал, поджав хвост. И вот сейчас он, похоже, решил попытаться еще раз. Он осторожно оглядывал туман, как вдруг заметил мчащегося к нему Мэнхао. Прежде чем он успел хоть что-то сделать, багряная ладонь Мэнхао сомкнулась у него на голове. Мэнхао зажал своей жертве рот, чтобы ее крики не привлекли других практиков. Жизненная сила, плоть, кровь, культивация и душа этого человека были поглощены в считанные мгновения. Это немного уменьшило бледность Мэнхао, но не красноту его глаз. Когда от практика остался высохший труп, он позволил ему упасть вниз, прямо в воздухе тело обратилось в прах. Мэнхао облизал губы и полетел дальше.